Глава 51. На поруки. Вскоре после посещения филантропки судьба некоторых заключенных изменилась, и прежде всего, конечно, изменилась она для Фомушки с Касьянчиком. Графиня Долгова-Петровская решилась ходатайствовать за божьих людей. Дело о бумажнике купца Толстопятого за отводом единственного свидетеля, приказчика, должно было и без того предаться воле Божией, составлением в сильном подозрении обвиняемых. Поэтому, когда подоспели ходатайство графини, то в уважении этой почтенной особы и порешили, не мешкая, чтобы дело двух нищих за недостатком законного числа свидетелей, улик и, собственно, их добровольного сознания прекратить, освободя обвиняемых от дальнейшего суда и следствия, и предоставив их на попечение ходатайницы. Ходатайница тотчас же поместила обоих в богадельню. Пускай, мол, живут себе на воле, с миром и любовью, да за меня, грешную, Бога молят. «Вот, брат, тебе и манер мой», — сказал блаженный на прощание Гречке. «Расчухал теперь, в чем она, штука-то. Стало быть, и поучайся, человече, как люди мыслите, сие орудовать следует. Ныне, значит, отпущающий владыка раба твоего с миром». «Так-с, это точно отпущающий», — перебил его Гречка, с недаемой тайной завистью. «Да только кабы на волю, а то под надзор, в богадельню. Выходит, тех же щей да пожиживалей». «Эва на что?» «Хватило, брат. Мимо Сидора да в стену», — с ироническим подсмеиванием возразил блаженный. «В богадельне-то живучи никакой воли не нужно. Ходи себе со двора куда хочешь и кому хочешь, и запрету тебе на это не полагается. А мы еще авось промеж христианами сердобольными какую ни наесть роденьку, названную подыщем, в братья или в дидья возведем». «Ну и, значит, отпустят нас совсем, как водится, на сродственное попечение. Таким-то манером и богадельни матушке, скажем, адье, и заживем по-прежнему, по-раздольному. Понял?» «Да, теперь еще понял. Вот тебе и тех же щей да пожиживлей», — подхватил торжествующий Фомушка. «Там-то хоть и жидель, да все ж не арестантским сирякам чита. А ты, милый человек, пока что и сиряков похлебай, а на воле Бог даст, встренимся, так уж селяночкой угощу московскую». «А хочешь, опять засажу в тюряху? Как пить дам, засажу. Все же секунд в секретную прячет». С задорливой, вызывающей угрозой, прищурился на него Гречка, разудала руки в боки, отступив на два шага от блаженного. «Чего ж ты мне это пить-то дашь? Ну давай, чего ты мне дать-то можешь?» Хорохорясь и ершась, передразнил тот его голос и манеру. «Чего?» — мерно приблизился Гречка к самому уху Фомушки и таинственно понизил голос. «А вот чего. Не вспомнишь ли ты, приятельский мой друг, как мы с тобою в Сухаревке на морденку умысел держали? Да как ты голову ему на рукомойник советовалась? Ведь щенок-то у меня занапрасно тут томится», — добавил он насчет Вересова. «А по-настоящему-то, по-божескому, это бы не его, а твое место должно быть». Фомушка побледнел и заморгал лупоглазыми бельмами. «Тсс! Не шни, не шни!» — замахал он на него своей лапищей и тотчас же оправился. Зубы заговариваешь», — мотнул он головой, самоуверенно улыбаясь. «Николи ты этого не сделаешь, потому подлость и уговор же опять был на то, что неправильно разве?» На губах Гречки, в свою очередь, появилась улыбка самодовольная. «То-то. Знаешь, пес, на какую штуку взять меня?» — сказал он. «В самую центру попал. Значит, теперь еще, друг, прощай. Ну, а хоша оно и противно по малости, одначе ж поцелуемся на расставание, для того, ежели встренимся, чтобы опять благоприятелями сойтися». И они простились до нового свидания, где Бог приведет или где потемная ночка укажет.